Джи придвинулась ко мне, едва ли не положив голову на плечо. Увидев имя контакта, сдвинула брови. У нее съемки только завтра ведь начнутся. И зачем она тебе вообще звонит? Почему не мне? Хмыкнув, я нажал на кнопку ответа и поднес телефон к уху, а из динамика моментально послышался голос Суён, испуганный, дрожащий и с нотками настоящей паники. От Джосси. Спасибо, что ответили. Вы можете приехать? Пожалуйста. У меня. Я тут. Помогите. От Джосси. Мозг начал набрасывать возможные сценарии, а я уточнил. Где ты и что именно случилось? Девушка судорожно всхлипнула. Я зашла в бар, чтобы выпить кофе с подругой. Она ушла раньше, а я осталась, чтобы расплатиться и... На заднем фоне послышались мужские голоса и девушка на секунду осеклась. Потом сразу же продолжила. Здесь отдыхала какая-то компания. Начали ко мне лезть. Я сказала, что работаю в Chen Entertainment и они вроде бы отстали. А когда я выходила, попробовали меня затолкать в машину. Снова ненадолго замолчав, тихо добавила, я стала сопротивляться и случайно сломала одному руку. Охрана выскочила и вызвала полицию, но те люди мне угрожают. Вздохнув, я прояснил еще один момент. Они говорили, откуда они сами, какая-то компания, чиновники, бандиты. Суён снова всхлипнула. Один кричал, что его босс этого так не оставит. Прямо ничего не говорил, но вел себя, как настоящий бандит. Бросив взгляд в заднее зеркало, где виднелось заинтересованное лицо Бёнхо, я озвучил инструкции. «Сбрось мне геолокацию. Сама оставайся на месте и жди. Если полиция прибудет раньше и попробует увести в участок, сразу звони мне. И не бойся. Все, я кладу трубку». Разорвав связь, дождался сообщения от девушки и продиктовал адрес нашему водителю. Оказалось, место событий находилось недалеко, буквально в нескольких кварталах. Потом набрал Минса Пэк, дав команду подготовить базис для пресс-релиза о попытке похищения ведущей модели Chen Entertainment и нападении на нее со стороны группы неизвестных в баре. Набросать каркас, который останется только дополнить деталями перед использованием. Параллельно кратко обрисовал ситуацию Чжи Чен и Бёнхо. Девушка сразу же отзвонилась своему адвокату, а бывший полицейский отправил к нужному адресу двоих своих людей. Успели мы вовремя, приехали к бару одновременно с патрульной машиной, из которой как раз выбирались полицейские. А когда я сам открыл дверь и шагнул на асфальт, рядом затормозили еще два автомобиля, откуда выгрузилась целая группа людей, в костюмах и с весьма уверенными лицами. Глава 19. Пока Чжи выбиралась из транспорта, группа новоприбывших успела дойти до веранды бара. Пара человек подошла к парню, около которого хлопотали медики, прибывшие раньше полиции. Еще трое двинулись к полицейским, которым как раз что-то пытался объяснить работник заведения. Участники конфликта опознавались легко, сразу четверо, несмотря на относительно ранний час, успевших набраться и бросающих взгляды на замершую около стены Суён. Между ними и девушкой застыли двое напряженных охранников, а около проема стоял крепкого вида официант, видимо вызванный в качестве дополнительной поддержки. Я представляю интересы пострадавшей стороны. Мой клиент хочет заявить о нападении и причинении вреда здоровью. Точный ущерб мы сможем выяснить после рентгена, но согласитесь, его рука вовсе не выглядит целой. Мужчина, что возглавлял небольшую процессию из троих человек, махнул рукой в сторону парня, которого клали на носилки. Взгляды обоих полицейских сместились в его сторону, а сбоку от меня раздался гневный голос Чжи. Ему и вторую надо сломать, и ноги вырвать, чтобы больше не мог кидаться на беззащитных девушек. Вот теперь внимание всех присутствующих переключилось на нас. В стороне послышалось радостное восклицание Суён, а брови мужчины, который до того обращался к полиции, поползли вниз. Вы осознаете, что угрожаете другому человеку, в присутствии сразу двоих полицейских? Хотите проехать в участок вместе со своей подругой? Я поднял руку, останавливая спутницу, которая уже была готова обрушиться на оппонента. Сам же шагнул вперед, приближаясь к чуть растерянным патрульным и неизвестным, что явились на выручку нападавшим. Думаю, для начала стоит представиться. Перед вам Чжи Чен, директор Chen Entertainment и будущий председатель Chen Group. Девушка, к которой эта компания сначала приставала, а потом попыталась похитить, модель из ее агентства талантов. Та самая, что снималась с Жераром Лаваньином, если вы о таком слышали. Уточнять, что снималась она в нашей же рекламе, я не стал. А один из полицейских, наморщив лоб, уточнил. того самого, что вождя галлов играл. Я кивнул. Верно. Что касается Суйон, она позвонила и сообщила о нападении. Мы же как раз возвращались с заседания совета директоров и оказались рядом. Поэтому добрались быстрее адвокатов. Патрульные переглянулись, а вот мужчина, который играл на стороне нашего противника, казалось, ничуть не смутился. Посмотрев в сторону Суйон, выразительно причмокнул губами и снова повернулся к стражам правопорядка. «Вы видите у девушки какие-то ранения, может быть, порванную одежду? Она абсолютно цела, тогда как мой клиент сейчас поедет в больницу со сломанной рукой. Разве это не странно?» Слева от меня тихо зашипела Чжи, а я скорректировал тембр голоса и вклинился в беседу. «Так давайте посмотрим записи камер. Они же тут есть, я вижу, как минимум, одну». Полицейских идея почему-то не приободрила, скорее наоборот. Один из них глянул на работника бара, который все еще оставался тут, стоя в стороне и с извиняющимися нотками озвучил причину их реакции. «Камеры не работают. Что-то не так с оборудованием. Менеджер заявляет, что вышли из строя этим утром, а починить все обещали к вечеру. Судя по мимике сотрудника, который представлял здесь заведение, это почти наверняка было ложью. Но даже если так, видя они уже удалили». Пожав плечами, я перешел к другому пункту. «Тогда предлагаю опросить свидетелей». Патрульный, который отвечал мне до этого, с печальным видом покачал головой. Никто ничего не видел. Снаружи была только девушка и пятеро мужчин, один из которых пострадал, а еще четверо утверждают, что она напала на него первой, после того, как он случайно наступил ей на ногу. Чжи все-таки не выдержала. По веранде снова прокатился звук ее голоса. «Суйон напала первой на группу из пятерых мужчин, вы с таким вообще сталкивались, как себе представляете, чтобы хрупкая девушка, без всякой причины, бросилась на пьяных идиотов?» Полицейский замялся, а вот лидер противной стороны развернулся к моей спутнице. Правда, сказать ничего не успел, та чуть сдвинулась вперед и начала говорить первой. «Кто ты такой? Скажи мне, кого представляешь? Кто решил, что может безнаказанно нападать на моих людей, чей корабль отправится на дно следующим?» Тот улыбнулся в ответ. «Как я уже говорил, моим клиентом является пострадавший, и все его друзья, которые находились тут на момент нападения вашей сотрудницы. Или вы считаете, что если она модель из агентства в составе Чеболя, то может сколько угодно ломать людям руки?» Договорив, с укоризненным выражением лица покачал головой, а я окинул взглядом окрестности, разгоняя уровень своей концентрации. Не знаю, кем именно был этот человек, но статус Чен Групп его впечатлил не слишком сильно, тогда как рядом не было ничего, что подошло бы для использования в качестве доказательств. Паркинг располагался сбоку от здания, и данные видеорегистраторов были бесполезны. На постройках через дорогу камер я тоже не видел, хотя, как минимум один автомобиль, на момент нападения здесь точно имелся. Тот самый, в который хотели запихнуть Суйон. Давайте просмотрим запись с машины, в которой пытались увести жертву. Возможно, регистратор что-то зафиксировал. Услышав мое предложение, адвокат противной стороны бросил быстрый взгляд в сторону компании из четверых человек, один из которых едва заметно наклонил голову. Потом мельком посмотрел на отъезжающую скорую и согласно кивнул. Формально, для этого требуется все документально оформить, но я не против помощи нашей полиции. Давайте просмотрим запись. На видео ничего интересного не оказалось, но зато у меня появилось время подумать и набросать варианты. Закончив с изучением содержимого флеш-карты регистратора, один из полицейских шагнул к нам с Чжи. Думаю, нам следует доставить всех участников конфликта в участок. Кто на кого напал и кто виновен, определит детектив. У нас таких полномочий нет. Формально, виновность определял только суд, но резон в словах патрульного имелся. Строго говоря, они были должны сразу вести всех в участок, а не разбираться на месте. По крайней мере, в ситуации, когда правонарушение уже произошло и дальше оставалось только разбираться в деталях. Но сначала на них попытался надавить юрист нападавших, а потом на горизонте возникли мы с Чжи, из-за чего эти двое и замешкались. Чен снова что-то зашипело, но высказаться не успела, я опередил девушку. Думаю, вам стоит более внимательно опросить персонал. Даже если они не видели сам конфликт, то наверняка что-то слышали. Плюс, наблюдали сцену внутри бара, где все и началось. Говоривший со мной, на момент замялся, отвел глаза в сторону, скосил их на Чжи, снова уткнулся взглядом в меня. Это работа детектива, «Господин, он приедет сюда и всех опросит. Мы уже сделали все, что могли». Если я верно оценивал мимику, сотрудник полиции очень не хотел встревать в этот конфликт. Наоборот, желал, как можно быстрее от него отделаться, переложив ответственность на других и благополучно забыв о происшествии. «Хорошо, давайте поедем в участок, но Суйон отправится на одной машине с нами». Около тротуара затормозил автомобиль, и из него выбрался мрачный Сунмин, на которого сразу обратились взгляды присутствующих. Впрочем, когда тот занял позицию рядом с Бёнхо, интерес из глаз участников разговора сразу пропал. Патрульный же, пусть и не сразу, но согласился на мое предложение, как минимум, по той причине, что в их транспорте все бы не поместились. Собственно, даже запихнуть туда четверых выпивших мужчин было невозможно, уж тем более в компании девушки. А мысль о вызове двух дополнительных патрулей, чтобы отвезти всех в участок, полицейским однозначно не нравилась. Поэтому все стороны конфликта поехали на собственных машинах. Единственное, что сделали сотрудники, сфотографировали личные карты и номера автомобилей. Стоило нам тронуться с места, как впереди послышался голос Бёнхо. Они сейчас все инструкции нарушают. Задержанных нужно вести на полицейских машинах, а не отпускать вот так. За такое, как минимум, премии лишиться можно. А если что случится, их еще и обвинят. И ведь не только нам разрешили. Те вообще едут в автомобиле, где за рулем один из подозреваемых. Против всех ведомственных протоколов. Это все равно, что монахи станут саджу перед входом в буддийский храм продавать. Углубляться в рассуждения он не стал, но подтекст и так был ясен. Исключение, сделанное по просьбе потенциального председателя одного из чебалей, это объяснимо. По крайней мере, в какой-то степени. И обосновать подобный поступок руководству можно. Но для идентичной уступки компании выпивших мужчин, которые отнюдь не выглядели добропорядочными членами общества, требовался веский резон. Суйон, которая заняла переднее пассажирское место, расположившись рядом с Бёнхо, обернулась назад. Когда выскочили официанты, те ублюдки начали кричать, что если они не уберутся, то им всем конец. И владельцу бара тоже. Угрожали так, как будто реально могут это сделать. Самым очевидным вариантом была обычная пьяная бравада. Но поведение патрульных и уверенность прибывшего на место происшествия юриста заставлял всерьез задуматься об иной версии. Посмотрев на девушку, я уточнил, как реагировал персонал. Та на секунду задумалась. Сначала чуть в драку не кинулись, но старший их сразу же остановил. Тот самый, что потом с полицейскими разговаривал. Чжи, сидящая слева от меня, вполне натурально рыкнула. Я их уничтожу, скормлю мясо диким псам, а из костей смелю муку, испеку лепешки и подам, как угощение их же родне. Как посмели, а в центре города, днем. Мы что, в Камбодже живем, или в Индии? Покосившись на нее, я глянул на Бёнхо в зеркало заднего вида. Есть идеи, кто это может быть? Тот отрицательно покачал головой. Никаких. Одно могу сказать, с чеболями они точно не связаны. Моя спутница удивленно поинтересовалась. Почему? Бывший полицейский усмехнулся. Будь так, сразу принялись бы давить фамилии и семьи, к которой относятся. Раз обошлись без этого, значит контактов нет. Наверное. Последнее слово было ключевым. По той простой причине, что на самом деле, тут все же мог быть замешан чебаль. Просто в настолько неформальном ключе, что бросаться его именем было никак нельзя. Другой вариант – структура, тесно связанная с кем-то из влиятельных чиновников, либо политиков. В таком случае, весовая категория тоже могла быть серьезной. Непонятной оставалась только причина, по которой они решили, что их руководство станет прикрывать взорвавшихся рядовых бойцов, схлестнувшись с Чен Групп. Безусловно, корпорация понесла репутационные и финансовые потери, но тем не менее, даже в таком состоянии, располагала достаточными ресурсами, чтобы обеспечить противнику проблемы. Сам Бёнхо, после недолгой паузы, добавил, Сунмин уже пытается выяснить по нашим каналам, кто это может быть. Номер машины у нас есть, пару фамилий тоже расслышали. Возможно, что-то получится разузнать. Прояснить ситуацию к моменту нашего визита в участок не вышло. Зато получилось обсудить все с Суйон, выяснив все детали произошедшего и заодно успокоив девушку. Отталкиваясь от ее слов, я дал команду Минса ПЭК, пресс-релиз пока остался в отложенных задачах, а вот волну постов в социальных сетях креативщица запустила. пока в формате новостной заметки о зверском нападении на известную модель и попытке ее похищения. Вероятнее всего, нам придется запускать медийную кампанию, и быстрая информационная подсветка инцидента эту задачу сильно упростит. А если нет, то никто не мешает выкатить опровержение или преподнести ситуацию в ином ключе. Тем более, пока внешний трафик привлекаться не будет, охват ограничится уже сформированной аудиторией сети аккаунтов. Адвокат в участок тоже приехал, если дело затянется и нам с Чжи придется отправиться на встречу с ее родственниками, он будет представлять интересы Суйон. К тому же, опытный юрист в любом случае был необходим. Я пусть и был знаком с законодательством, но не так детально, чтобы его подменить. Странности начались сразу после прибытия. Вместо того, чтобы опросить всех в одном из общих залов первого этажа, нас попросили подняться на второй, разделив с представителями противоположной стороны, которые отправились совсем в другое крыло здания. Бёнхо происходящего тоже не понимал, из-за чего хмурился и постоянно поглядывал на телефон. Ожидал, что вот-вот поступит информация от бывших коллег. Вот Чжи внешне оставалась спокойной, зато глаза горели так, как будто девушка готова залить кровью весь Сеул, перекрасив реку Хан в красный. Наконец из кабинета, около которого мы ждали, выглянул мужчина и попросил зайти. Пройдя небольшую приемную, мы оказались в кабинете с парой диванов, стоящих по обе стороны от вытянутого низкого стола. Позади располагался еще один стол, рабочий, с установленным на нем компьютером. А рядом с ним вытянулся мужчина лет 50, который отвесил нам неглубокий поклон и указал взглядом на диваны. «Прошу, располагайтесь. Думаю, нам стоит все обсудить». Чжи раздраженно хмыкнула и шагнула вперед. Следом за ней двинулся адвокат, а я кивнул растерянной Суйонной, дождавшись, пока девушка направится вслед за остальными, занял свое место последним. Расположившись рядом с Чжи, Бёнхо остался стоять, замерев с внутренней стороны двери, а хозяин кабинета и полицейский, который нас пригласил, расположились напротив. Первым начал разговор мужчина, который был старше в плане возраста и, очевидно, должности. «Я безмерно уважаю Чен Групп, и несмотря на недавний скандал, считаю, что вы приносите громадную пользу нашему обществу, которая станет еще больше, когда компания обретет нового председателя и сможет начать процесс обновления». На момент замолчал, смотря на Чжи, после чего осторожно продолжил. «Но что касается этого дела, думаю, лучше решить все при помощи извинений, госпожа». Глава Чен Интертеймент возмущенно округлила глаза, а собеседник сразу же добавил: «Ваша сотрудница ведь не пострадала, рука сломана совсем у другого человека. Зачем втягиваться в долгое разбирательство, если все обошлось легким испугом?» Чжи кашлянула и, немного подвинувшись вперед, заговорила: «Легким испугом? А что произошло бы, получись у них все? Что тогда было бы сейчас с Суйон? Вы полицейский или их адвокат?» Тот чуть растерялся, но взгляда не отвел. «Я же коснулся руки девушки, предотвращая новый поток слов, и сделал пробный ход. Кто-то из них относится к известной семье». Взгляд хозяина кабинета сместился на меня, а мимика подсказала, что даже если я и не попал точно в цель, то оказался где-то рядом. «Я не могу обсуждать с вами чужие персональные данные, но советовал бы завершить дело миром». Усмехнувшись, я изменил позу, подстраиваясь под человека напротив. «Вы же понимаете, что эта история может легко оказаться в новостях, а одну из главных ролей станете играть именно вы, как человек, который оказывает покровительство бандитам». Его лицо моментально закаменело, а в глазах мелькнуло опасение. «Я всего лишь выполняю свой долг, а все сейчас сказанное было моим добрым советом». Вновь продемонстрировав улыбку, я обозначил очевидный факт, который был дан с грубым нарушением процедуры, и подан так, что его легко можно охарактеризовать как давление на жертву, с целью сокрытия преступления. «Осознаете масштаб последствий?» На секунду замолчав, продолжил: «К тому же, они напали на девушку. Как думаете, сколько вы продержитесь на должности, когда все это попадет в прессу?» Тот нахмурился и тяжело вздохнул. «Вы не понимаете. Я лишь хочу предотвратить тот вариант развития событий, в котором всем будет одинаково плохо». Чжи фыркнула, а я пожал плечами. «Сказать вам, что вы сделали на самом деле? Встали между двумя драконами, что собираются залить друг друга огнем. Добровольно, хочу заметить. Сами подписали себе смертный приговор». Тот было собирался что-то ответить, но тут же замолк, обдумывая мои слова. Думаю, он прекрасно понимал, что если не сможет ни о чем договориться, то вторая сторона конфликта поставит ему это в вину. Да и скандал, который разразится после этого, скорее всего тоже запишут на его счет. Мол, не смог совсем тихо разобраться и урегулировать. А судя по тому, что нас пригласили сюда и беседовали в неофициальном ключе, руководитель тех людей, что напали на Суйон, успел ознакомиться с информацией от подчиненных и принял решение, подумав, что проще будет замять нападение, не оставив никакого юридического следа в полицейской системе, что опять же, намекало на определенный уровень компетентности, если не его самого, то как минимум, его подчиненные, которые смогли оценить медийные инструменты, которые мы использовали в корпоративной борьбе и просчитать уровень угрозы. Сейчас у полицейского оставалось лишь две линии поведения: либо выставить нас за дверь и запустить процедуру оформления, либо сделать сильный ход, который заставит ЧЖ задуматься о перспективах дела и ресурсах, которых то потребует. Единственным вариантом второго я видел намек на конкретное лицо или организацию, которая была связана с нападавшими. Поэтому, расслабленно выдохнув, подтолкнул правоохранителя. С кем именно нам предстоит столкнуться, если мы все-таки выдвинем обвинение? Глава 20. Какое-то время полицейский колебался, переводя взгляд с меня на ЧЖ и обратно. Наконец, решился. Я не могу назвать вам фамилии, но в деле замешан родственник высокопоставленного лица. Интересно, судя по его выражению лица, слова были озвучены не в качестве давления. Сидящий перед нами сотрудник полиции говорил правду, но озвучить конкретную фамилию все равно опасался. Адвокат, которого пригласила ЧЖ, неожиданно решил вмешаться с вопросом. То есть вы предлагаете нам принять денежную компенсацию от второй стороны? Собеседник сразу же поднял обе руки, демонстрируя нам раскрытые ладони. Ну что вы, я всего лишь говорю, что раз все обошлось, возможно, стоит рассмотреть возможность мирного соглашения, не более того. А ведь нас он тоже опасался. Скорее всего, патрульные успели доложить и, как я предполагал, упомянули мою фразу о будущем председательстве ЧЖ Чен. Так что человек напротив рассматривал девушку не в контексте ее текущих возможностей, а с точки зрения потенциала, прекрасно осознавая, что в будущем она сможет доставить немало проблем. Сама ЧЖ сейчас впилась в полицейского гневным взглядом и ледяным тоном уточнила: «Вы можете назвать фамилию этого самого высокопоставленного лица, или это просто пустая угроза?» Хозяина кабинета сокрушенно выдохнул. «Среди моих слов не было ни одной угрозы, госпожа Чен, даже намека на них. Я лишь хочу помочь двум уважаемым людям избежать громкого скандала. Сами представьте, что начнется в прессе, когда туда просочатся подробности. С одной стороны, тут у нас были сильные позиции, в первую очередь за счет команды маркетологов и сети аккаунтов, чья аудитория изрядно разрослась после скандала с Дакхо, но с другой, противник наверняка тоже располагал медийными ресурсами, пусть не своими собственными, но готовыми выступить на его стороне, не говоря об иных возможностях. Не отрывая взгляда от сотрудника полиции, я озвучил еще один вопрос: вы можете хотя бы намекнуть на уровень чиновника, о котором идет речь? Тот тяжело вздохнул, печально посмотрел на свой телефон, который вновь коротко завибрировал, сообщая о пришедшем сообщении, мрачно взглянул на меня. Все, что я могу сказать, если дело дойдет до расследования, это будет очень сложный процесс, а у второй стороны есть все основания, чтобы выдвинуть встречные обвинения против вашей сотрудницы. Вы просто не представляете себе всего масштаба проблемы. Судя по выражению лица, ЧЖ была готова вспылить, но тут зазвучал тихий голос Суйон, которая до того молча сидела рядом с ней. Они ведь так и собирались сделать, обвинить во всем меня. Уже передумали? Полицейский, с некоторым облегчением, перевел взгляд на нее. Я не могу точно знать об их намерениях, но мой сотрудник сообщил, что вторая сторона готова предложить вам мирное соглашение, принести извинения за моральный ущерб и компенсировать неудобства. Повторюсь, это лишь слова одного из моих сотрудников. Он пытался выкрутиться, как мог. Тем не менее, эти слова легко можно было трактовать, как нарушение закона. Особенно, если слушать их станут не профессиональные юристы, а широкая публика. Возможность аудиозаписи, этот офицер, исключать точно не мог. Собственно, я этим озаботился с самого начала. Микрофон телефона записывал весь процесс переговоров. Могу поспорить, Бёнху провернул такой же фокус. Несмотря на это, он рисковал, сознательно переступал черту, за которой его могла ждать отставка или в лучшем случае остановка продвижения по службе. И пусть на кабинете, по какой-то причине, отсутствовала табличка, манера держаться и обороты речи указывал на то, что перед нам шеф полицейского участка, суперинтендант, если быть более точным в формулировках, не самая высокая позиция в полицейской системе, но далеко не самая низкая. Надавить на такого могло либо непосредственное руководство из штаба национальной полиции, либо кто-то обладающий влиянием на это самое руководство. А сидящий перед нами человек сейчас точно не выполнял дружескую просьбу. Он следовал прямому приказу, действуя наперекор собственной воле и подавляя инстинкт бюрократического выживания. Подставлялся под удар, пытаясь разрешить чужой вопрос в нужном ключе, что невольно вызывало массу вопросов о мотивации тех, кто к нему обратился. Кем бы ни был этот человек, он тоже шел на определенный риск, который казался абсолютно несоразмерным полученному результату. Разве что речь бы шла о сыне президента или главы национальной полиции. Но у текущего главы государства сыновей не было, только дочери. А отпрыска руководителя правоохранительной службы, а я на всякий случай проверил по дороге сюда, ни один из участников нападения на него похож не был. Как и дети десятка ведущих политиков страны, от спикера национального собрания до ключевых министров и глав партий. Суйон, выслушав ответ полицейского, поерзала на месте, покосилась на Чжи, которая вопросительно смотрела на нее, и наконец отреагировала. «Думаю, нам стоит договориться. Раз все настолько плохо, не стоит ввязываться в большую войну. У них же все равно ничего не вышло». На лице нашего собеседника отразилось безумное облегчение, как будто его вытащили из клетки с голодными тигра, позволив сохранить жизнь. А вот Чжи едва ли не подскочила на месте. «Что значит не стоит? Они пытались тебя похитить и увезти, чтобы потом, ащ, за такое их всех стоит скинуть в жерло вулкана, стереть саму память о мерзких ублюдках». Адвокат замахал руками, умоляюще смотря на разъяренную девушку. А вот в глазах того полицейского, что пригласил нас зайти и все это время молча сидел рядом с шефом, засветилось понимание. Сама Суйон Хван на момент опустила глаза вниз, но сразу же подняла их на Чжи. «Вы сделали меня известной моделью и дали работу, позволили осуществить мечту. Если все, что говорит этот человек, правда, то сейчас вы рискуете начать из-за меня войну, госпожа. А я не хочу, чтобы у вас были такие проблемы». На секунду замолчав, твердым тоном добавила: «Я не стану выдвигать обвинения и прошу заключить мирное соглашение». Чжи с яростью вздохнула, и я коснулся ее руки, привлекая к себе внимание девушки. А когда она повернулась, едва заметно отрицательно качнул головой. Безусловно, она была права. Всю ту компанию можно было смело утопить в океане, поставив себе лишний плюс за очистку мира от подонков. Но вокруг нас была реальность, а не вселенная, сотканная из иллюзий. И судя по поведению шефа полицейского участка, потенциальный противник был достаточно влиятелен, чтобы отдавать приказы старшим офицерам полиции. Пусть даже не напрямую, этого все равно было достаточно. Позже, когда мы отсюда уберемся, то достанем видео с камер, которые располагались по дороге к бару. Проверим записи за предыдущие дни. Выкупим данные видеорегистраторов. Отыщем лица всех пятерых мужчин, что были в баре, и проверим их. Выясним, кто есть кто. Определим цель и спокойно обдумаем дальнейшие действия. Если получится, отомстим. Сейчас же следовало сделать шаг назад, броситься в атаку на неизвестного противника, тоже своего рода тактика. Но сейчас речь не об игре словами на приеме или обмене угрозами с одним из принцев Чебалей, у которого нет реальной власти. Противник более чем явно продемонстрировал свои возможности. Убедившись, что Чжи больше не собирается сыпать угрозами, я посмотрел на главу участка. «Мы согласны на мирное соглашение, с условием, что туда будет включен пункт об отсутствии угрозы для Суйон Хван». Увидев, как тот удивленно приподнял брови, я объяснил: «Если с ней произойдет нечто неприятное, это приведет к автоматическому разрыву договора, а доверенность на действие от ее лица она составит немедленно, равно как и напишет завещание, чтобы мы в любом случае смогли использовать информацию об этом нападении». Мужчина что-то попытался сказать, но закашлялся, так спешил выразить возмущение, что поперхнулся. Наконец пришел в норму и, сверкая глазами, принялся говорить: «Вы в полицейском участке, а не бандитском притоне. Жизни и здоровью уважаемой госпожи Хван не будет ничего угрожать. Как вы вообще могли такое подумать? Я пожал плечами, а сбоку зазвучал ехидный голос Чжи. Знаете, Аджосси, в наше время иногда и не понять так сразу, где ты, в логове бандитов или оплоте закона. Нужно время, чтобы разобраться. Суперинтендант с возмущением уставился на нее, а с правого края нашего дивана поднялся на ноги адвокат, поспешивший прервать начавшийся обмен мнениями. Где мы можем встретиться с представителями другой стороны? Раз общее мнение выработано, то я больше не вижу смысла тянуть. Ход оказался эффективным. После короткой паузы шеф полицейского участка приказал подчиненным нас проводить и даже поклонился на прощание. Я же, покидая кабинет, еще раз осмотрел дверь, окончательно уверившись, что никаких опознавательных знаков тут нет, ни таблички, ни чего-то еще, прямо указывающего на должность. Провожатый, который заметил мое внимание, чуть помрачнел и решил объясниться. У нас ремонт идет, все никак не закончится, не на всех дверях есть таблички. Признаков ремонта я в здании не заметил, да и на всех других дверях, мимо которых мы шагали, пока шли на встречу с оппонентами, таблички имелись. Больше было похоже, что нас пригласили в кабинет, который использовался для подобных встреч. Эдакое безымянное помещение, изнутри выглядящее, как рабочее место старшего офицера, но на деле могущее быстро исчезнуть. Достаточно убрать оттуда всю мебель, завалить хламом и приколотить на дверь табличку «Кладовка». Интересы нападавших представлял только юрист. Ни одного из участников конфликта здесь не было, а сам адвокат вел себя куда более вежливо. То ли проконсультировался со своим руководителем и получил нужные указания, то ли просто поддался эмоциям во время нашего первого контакта, а сейчас взял себя в руки. Что интересно, фамилии своих клиентов он в тексте никак не обозначил. Вместо этого использовал общую формулировку, мол, Суйон не имеет никаких претензий к участникам конфликта, который произошел в такое-то время около данного бара. Суть соглашения была проста: подписав его, девушка не могла использовать информацию для заявления в полицию, плюс, не могла распространяться о произошедшем в медиа, взамен получая компенсацию за нанесенный ущерб в размере 10 миллионов вон. Если вспомнить нашу беседу с главой полиции, первый запрет был не так критичен, а второй действовал только с момента подписания договора, тогда как информация уже была в социальных сетях и абсолютно ничего не мешало нам вбросить новую порцию, оформив ее в качестве журналистского расследования. Уверен, юрист был в курсе публикаций. Учитывая возможности предполагаемой фигуры, которая за ним стояла, не знать о них он просто не мог, но отчего-то даже не затронул этот момент в беседе, лишь расписался в документе от имени юридической компании, в которой работал, поблагодарил за сотрудничество и откланялся. Когда мы покинули здание и снова оказались в машине, Чжи выдохнула через стиснутые зубы и с возмущением повернулась ко мне. Вот так значит, стоит показаться на горизонте действительно серьезному врагу, как бушующий кит превращается в мирного маленького дельфина и плывет дальше по своим делам. Бенхо тихо хмыкнул, а я повернулся к девушке. Разговор с суперинтендантом записан. Личности нападавших мы установим. Потом выясним, кто именно за ними стоит и какими ресурсами располагает. И уже после этого станем принимать какие-то решения. Она растерянно моргнула, не зная, как реагировать. А с переднего сиденья на нас обернулась Суйон. Не надо, мы ведь с ними обо все договорились. И пункт о моей безопасности в соглашении добавили. Если узнают, что вы начали что-то искать, то ведь подумают, что собираетесь ударить. Автомобиль тронулся с места, направляясь к выезду с парковки, а я столкнулся с взглядом Бенхо в зеркале заднего вида и усмехнулся. Значит, надо сделать так, чтобы никто ничего не узнал. Посмотрев на девушку, которая глядела на меня с искренним недоумением, попробовал объяснить. Даже если окажется, что это крупная фигура, к которой сложно подобраться, нам нужно знать, о ком именно идет речь. Как минимум, с точки зрения собственной безопасности. Та удивленно нахмурила брови. Но вы же тут совсем ни при чем. С чего им что-то предпринимать? Чжи вздохнула, а я снова продемонстрировал улыбку. Мы доставили им проблем, вынудили грубо использовать одного из старших офицеров полиции, чтобы нейтрализовать угрозу. Целенаправленно нам мстить, возможно, и не станут, но вот в голове пометку сделают. И как только представится возможность, сразу же поддержат наших врагов. На мгновение замолчав, продолжил. Согласись, будет нелепо в какой-то момент оказаться на встрече с этим человеком и рассматривать его в качестве союзника, даже не догадываясь о его истинном к тебе отношении. Чтобы такого не случилось, необходимо выяснить, кто все это устроил. Уточнять, что мы и сами рассмотрим возможность атаки, я не стал. Модель была относительно надежна, но в теории все равно могла что-то разболтать. И если это случится, а потом дойдет до ушей предполагаемого противника, пусть тот считает, что мы озабочены лишь вопросами собственной безопасности. Спустя несколько минут мы остановились на свободной парковке и отправили Суйон домой в сопровождении Сунмина и Чинхва, которые так и следовали за нами на своем транспорте. Хёнву пока оставался в больнице, а Хёрин находилась в офисе, обеспечивая безопасность команды маркетологов. Как минимум, она могла дать им достаточно времени, чтобы сообщить о проблеме, например, в случае нападения на офис. Да и по роду своих занятий в полицейской команде, женщина была близка к их профилю, только была старше, медленнее работала и была обучена драться. Когда мы снова тронулись с места, направляясь к месту проведения встречи, в салоне неожиданно зазвучал голос Бёнхо. «Мы же этого так не оставим, Санбыним. Такие ублюдки должны страдать. Кто знает, сколько раз они уже проворачивали подобное, выходя из огня без единого ожога». Чжи, которая до того задумчиво смотрела в окно, согласно цокнула языком. «Я же кивнул. Страдать они должны, но желательно, чтобы мучения достались только им, обойдясь без потерь с нашей стороны». Тот хмыкнул. «Вот и отлично. А лица этих шакальих отбросов искать не надо. Мы как только к бару подъехали, я сразу включил запись на видео. Он в основном у меня в кармане лежал, но я его пару раз доставал и в руках крутил. Всех пятерых заснял. Только насчет того, что со сломанной рукой, немного сомневаюсь, там медики постоянно рядом крутились. Но он на видео тоже попал, думаю, лицо рассмотреть получится». Сделав короткую паузу, посмотрел на меня в зеркало. «В кабинете суперинтенданта я то же самое сделал. Звук записался полностью, а когда я один раз телефон доставал, то и лица зафиксировал. Если потребуется, сможем легко подтвердить, что это именно он с нами беседовал». На лице Чжи появилась довольная улыбка, и она мечтательно проговорила: «Когда совсем разберемся, он тоже не отвертится. Я, может, и не юрист, но полицейским так себя вести точно нельзя». Девушка расслабленно откинулась назад, видимо, уже сформировав у себя в голове картину мести. «Я же посмотрел на часы и прикинул время до начала встречи. У нас еще почти час. Сейчас доедем, пообедаем и еще раз проговорим тактику беседы. Ошибиться нельзя, нужно обеспечить лояльность всех троих». Выражение ее лица сразу же сменилось на слегка раздраженное, и девушка поджала губы. «Я помню. Постараюсь сдерживаться, когда сестрица станет плеваться ядом». Покосившись на меня, добавила: «Но ничего не обещаю. Если перейдет черту, прямо там с нее и сниму скальп». Глянув на нее, я усмехнулся. Так и представляю офис Чен Групп с прибитыми к стенам скальпами провинившихся сотрудников и надписи около каждого: «Этот принес остывший кофе, другой опоздал со сдачей отчета, а вон тот просто бесил одним своим видом». Бёнхо закашлялся, скрывая смех, а Чжи возмущенно выдохнула: «Что ты из меня какую-то кровожадную тираншу делаешь? Не будет там никаких скальпов». Секунду посверлив меня взглядом, абсолютно серьезно добавила: «Я сразу им головы рубить буду». В следующее мгновение салон автомобиля заполнился смехом. В этот раз не удержался и Бёнхо, бывший полицейский хохотал не меньше нас. А спустя четверть часа мы уже входили в ресторан, и стоило оказаться внутри, как настроение резко изменилось. По той причине, что все трое кровных родственников Чжи Чен, которые должны были явиться только спустя полчаса, уже были здесь, что-то оживленно обсуждая между собой. Глава 21. Наше приближение эта троица заметила только после того, как мы вплотную приблизились к столу. Тогда старший брат Чжи скользнул взглядом по нашим фигурам, сразу же прервавшись на полуслове, а следом повернули головы двое его собеседников. Молчание продолжилось и после того, как мы заняли свободные места за круглым столом. А когда Чжи окинула родственников вопросительным взглядом, послышался голос ее второго брата: «Ты действительно хочешь стать председателем в 25 лет?» Моя спутница усмехнулась: «А ты видишь других кандидатов? У кого-то еще за этим столом есть 43% акций». Тот на момент смешался, а вот старший брат сразу придвинулся вперед, впившись взглядом в лицо Чжи. По традиции, компанию всегда возглавляет старший среди наследников, или кто-то из старших родственников, а не девочка 25 лет, у которой за плечами лишь несколько провальных проектов. Чжи повела взглядом в его сторону. Разве кто-то из нас когда-то считался наследником? Им был Дакхо, который пользовался поддержкой своей матери. И вы все прекрасно знаете, где они оба сейчас. Ресурсы компании, связи и деньги не помогли. Правда, расправились с врагами не вы, а я. Та самая девочка 25 лет. Сон Хун молчал, видимо пытаясь подобрать слова для ответа. Зато заговорила единственная сестра Чжи, которая кивком указала в мою сторону. «Не рассказывай нам сказки, принцесса. Тебе помогли. Тот самый человек, с которым ты пришла. Я до сих пор ломаю голову, кто он такой и что делал в Чен Маркетинг до своих 36». На секунду замолчав, продолжила. «Но мы же обе знаем, что люди покупаются и продаются. Что ты станешь делать, если ему предложат достаточное вознаграждение, чтобы тот сыграл на другой стороне? Сколько ты продержишься в одиночку? Сможешь вообще добиться своего собственного избрания?» Во взгляде Чжи мелькнули отблески гнева, а мой телефон завибрировал сообщением. Ун Хонг сообщала, что платеж от итальянцев пришел и она прямо сейчас переведет 300 тысяч евро на мой счет. Что до 1% акций Хонг Гейминг, документы о его передаче можно будет подписать уже завтра, или вовсе, сегодня вечером. Положив телефон на стол, я поймал на себе три взгляда, в которых светился интерес. Чжи до сих пор молчала, пытаясь удержаться от резкости, что ее родственники приняли за слабости колебания, видимо посчитали, что девушке и правда нечем парировать. Продемонстрировав им улыбку, я еще раз прошелся взглядом по лицам оппонентов и тоже сделал ход. Не каждого человека можно купить, убить или вынудить сотрудничать при помощи шантажа, возможно, но вот получить чью-то верность при помощи слитка золота, нет. А сейчас вы вовсе пытаетесь перекупить одного из полководцев победившей армии, в чем нет никакого смысла. Старший брат тихо рассмеялся. Победившей армии, подхватил манеру общения от Чжи, без нашей помощи, ей кресло председателя не занять, или за нее станет голосовать кто-то из двоюродных. Сама Чжи ехидно улыбнулась, а я утвердительно кивнул. Вполне вероятно, станет. Знаешь ли, у них сейчас тоже не так много опций для выживания, да и активы они свои нарастить не прочь, как и усилить позиции внутри компании. Их собственные полководцы выведены из игры, сражаться больше не за кого. Сон Хун плотно сжал губы, рассматривая меня, а сбоку вновь зазвучал голос Чжи. Вы встанете под мои знамена, взамен обретя власть, о которой раньше не мечтали. Это щедрое предложение и я делаю его только из-за того, что мы с вами родня. Глянув на свою сестру, добавила, а еще я не хочу расстраивать отца, снеся ваши головы. Юджин, одетая в деловой костюм, усмехнулась. Чтобы снести кому-то из нас голову, мало стать председателем, сестренка. Даже у него нет такой власти. Чжи снова улыбнулась, а я махнул рукой официантке. Раз полноценно поесть не вышло, следовало хотя бы перекусить. Желудок уже сводило от голода, что сказывалось на работе мозга. Когда принявшая заказ девушка отошла, второй из братьев осторожно предположил. «Так ты хочешь не просто взойти на престол, но и перекроить земли королевства?» Увидев, как младшая сестра утвердительно наклонила голову, прищурился и добавил. «Для такого нужен 71% акций. Где ты найдешь столько сторонников?» Остальные двое тоже поняли, о чем речь. На лице старшего брата появилось выражение озабоченности, а сестра о чем-то глубоко задумалась. Сама же Чжи, поведя плечами, озвучила ответ. «Какой дракон откажется набить свою пещеру сокровищами? Пока я предлагаю это вам. Если откажетесь, придется привлечь кого-то еще. Но я в любом случае соберу нужный объем голосов». На какое-то время они замолчали, размышляя и обмениваясь взглядами. Я же скользил взглядом по их лицам, оценивая мимику и эмоции. Сложно сказать, о чем именно раздумывали ее братья, но их ход мыслей точно был рациональным. Они взвешивали все за и против, обдумывая услышанное. А вот сестра Чжи демонстрировала признаки гнева, обиды и зависти. Первой заговорила именно она, презрительно хмыкнув, скривила губы и уткнулась взглядом в мою спутницу. «Не строй из себя императора Китая, сестренка. Кроме нас у тебя никого нет. Джи Хё может и оказалась за решеткой, но она и оттуда сможет дергать за ниточки. Ее дети не станут с тобой работать, так что не рисуй иероглифы перед Конфуцием. Лучше поговори с нами нормально. попроси, и расскажи, что хочешь предложить, а мы подумаем». Братья переглянулись, после чего уставилась на Чжи. Сама же она слегка пожала плечами. «Все никак не можешь принять факт моего успеха, сестрица, я говорю вам чистую правду, у меня есть иные варианты, другие люди, с которыми можно договориться и сократить ваши пакеты акций до минимума». Подавшись вперед, провела по ним хитрым взглядом. 1% вам же хватит, достаточно, чтобы оставить своим детям щедрое наследство». Вот теперь в глазах всех троих мелькнуло ошеломление, а спустя пару секунд послышался голос старшего брата. «Для этого понадобится громадная эмиссия, так никто не поступает». Посмотрев на него, Чжи развела руками. «А кто-то сможет меня остановить? Все будет по закону. Выпущены будут только голосующие акции. Никого из частных инвесторов ситуация не затронет, только членов семьи». Сунхо мрачно посмотрел на нее. Рослый мужчина с квадратным лицом, объемными мышцами и роликсом на запястье, сомневался. Не знал, как поступить, и я его понимал. Слишком уж быстро, с его точки зрения, менялась ситуация. На такое никто не пойдет. Это же переворот. Вся корпорация станет принадлежать тебе. Чжи рассмеялась и махнула рукой. «Ну что ты, я всего лишь заберу себе контрольный пакет акций, может быть 55 или даже 51%, а те, кто окажутся на моей стороне, поделят остальное, получив бумаги в свою личную собственность, а не под временное управление». Сделав короткую паузу, добавила: «Еще немного придется оставить и другим, они все же члены семьи, правильно?» Считать все присутствующие умели хорошо, и моментально прикинули, насколько вырастет личная доля каждого, кто проголосует за эмиссию. Если сейчас они владели пакетами по 5%, еще 2 получая под управление от самой компании, то после проведения процедуры, получат от 8 до 10% навсегда. Сунхо молчал, а вот второй брат осторожно поинтересовался: «Кто четвертый? Раз ты пришла с таким предложением к нам, то должен быть еще один. Для одобрения эмиссии тебе нужны 4 с их пакетами акций». Чжи покачала головой. «Ты же не думаешь, что я возьму и просто все тебе расскажу? Узнаете перед голосованием». Тот хмыкнул. А потом, все на какое-то время замолчали. К столику подошла официантка, которая принесла кофе и десерты. Когда работница ресторана удалилась, снова заговорила Юджин: «Ты станешь главным акционером компании, а мы окажемся на положении твоих вассалов. Это нечестно. Не знаю, как у вас все получилось реализовать, но если мы откажемся тебя поддержать, этот переворот выльется в большой скандал. Даже если все получится, Чен Групп может попросту развалиться. Никто не станет вести дела с компанией, которая погрузилась в состояние долгой войны». Чжи медленно повернула к ней голову и холодно отчеканила: «Не будет никакой войны. Я просто выкину вас за борт. Любой судебный иск отклонят после первого же слушания. А если ты думаешь, что вы что-то собой представляете без подразделений Чен Групп за спиной, то глубоко заблуждаешься». Дак Хо руководил Чен Фармасьютикал. У Джи Хё имелись связи в прокуратуре. Сильно это им помогло. Замолчав, продемонстрировала ледяную улыбку и добавила: «Ты всегда можешь отказаться и даже попробовать раскачать скандал. Посмотрим, что из этого получится». Сон Хун, посмотрев на них, поднял руку в успокаивающем жесте. «Предлагаю немного сбавить обороты и поговорить о конкретных цифрах, хотя бы понять, о чем именно идет речь». Вот и все, они сломались, вернее, поддались ее братья, которых у Чжи вышло убедить, а у сестры попросту не осталось выбора. Покинуть лодку и остаться ни с чем, когда все остальные окажутся наверху, не самый лучший ход, даже если речь идет о серьезных противоречиях. В данном же случае, фундаментом проблемы являлась банальная женская зависть. Дальше разговор протекал в конструктивном ключе. Ресторан мы покинули спустя час, обсудив все детали и конкретные доли. По сути, полностью согласовав позиции для голосования, Чжи сразу же связалась с Йончином, а потом позвонила Йонкре. Но если первый был готов встретиться прямо сейчас, то второй оказался за пределами Сеула, улетел на срочные переговоры в Китай, возникли проблемы с партнером, который закупал удобрения, назад мог вернуться только завтра утром, так что разговор пришлось перенести. Беседа с главой Чен Маркетинг прошла быстро и практически идеально. Парень без долгих раздумий согласился на все предложенные условия, что в целом не мудрено. Помимо увеличения личного пакета акций, он становился главой Чен Фармасьютикал, где тоже будет проведена эмиссия, с целью максимально снизить долю Дакхо. Тот был настолько уверен в своей победе, что не озаботился персональным контролем за предприятием, когда у него была такая возможность, и совсем скоро должен был потерять практически все, сохранив лишь жалкие крохи своего личного состояния. Когда Йон Чен покинул кафе, в котором мы встречались, Чжи потянулась и устало вздохнув, глянула на меня. «Я бы сейчас съела супа из кимчи, а потом целую тарелку сапхэ или бульгоги. Давай закажем». Увидев, как я кивнул, подняла руку, подзывая официанта. Я же взялся за телефон, на который снова пришло сообщение. В этот раз от Минса Пэк. Креативщица уже писала ранее, интересовалась, как быть с запущенной волной в социальных сетях. Определенный интерес наши посты вызвали и начали расходиться, пока в умеренном масштабе, так как не было внешней подпитки. Тем не менее, некоторые медиа третьего эшелона опубликовали новости, а журналисты пытались связаться с Чжи и Суйон, чтобы получить комментарии. Даже если больше не трогать эту ситуацию, то завтра информация разойдется еще шире и притормозить процесс не получится. Пусть формально, это нашего соглашения с юридической компанией не нарушало, на их месте я бы обеспокоился. Как минимум, вышел бы на связь с просьбой удалить все старые посты. Тем не менее, писать или звонить мне они не пробовали. А вот Минса Пэк прислала достаточно неожиданную подборку о новом скандале, который стремительно полыхнул полчаса назад и уже заполнил новостные полосы. Одного из популярных идолов засняли в процессе группового секса с двумя фанатками, горячие кадры были сделаны при помощи дрона и после публикации сразу же разлетелись по сети. Почему она решила сбросить мне короткий отчет по новостям, я понимал. Во-первых, слишком уж удобно возник мощный информационный повод, настолько сильный, что легко перекрывал нашу новость. Во-вторых, сайт издания, на котором материал появился первым, оказался связан с группой других ресурсов, которые ранее специализировались на новостях о светской жизни, но с недавних пор стали публиковать все больше заметок, связанных с политикой. Наконец, в-третьих, как минимум, на старте, процесс разогревали искусственно. Понятно, что подобная публикация в любом случае привлекла бы внимание, но кто-то не захотел ждать и запустил рекламные кампании. Вполне грамотно, не на сами фото, а новость, где про них рассказывалось, без угрозы блокировки из-за продвижения откровенного контента. И в плане бюджета, заказчики себя сильно не ограничивали, судя по объему трафика, который заливался сразу из группы источников, цена клика у них должна была получаться в 2-3 раза выше средней. Нельзя сразу взять и оптимально настроить объявления так, чтобы они привлекали переходы по хорошей цене. Допустить, что так могло повести с одной рекламной платформой, я мог. Но в компании были задействованы сразу 7, из которых выжимался максимальный объем. Конечно, это запросто могло оказаться совпадением. В конце концов, внутри шоу-бизнеса конкуренция тоже жесткая, равно как и между агентствами талантов. Кто-то мог озаботиться тем, чтобы подпортить репутацию конкурента, или слить айдола. Девушкам и женщинам легко испытывать нежные чувства к прекрасному образу на экране, который несложно наделить всеми положительными качествами, что придут в голову. Сделать это после просмотра видео, где он развлекается с парой раскованных девушек, будет несколько сложнее, популярность точно просядет. Отправив Минса Пэк ответное сообщение, я дал команду проанализировать компании, которые вся эта группа сайтов запускала за последние 3 месяца. Возможно, получится отыскать закономерность и понять, на кого именно они работают. Потом озвучил заказ подошедшему официанту, решив взять бульгоги с жареным рисом. А когда тот отошел, напротив тяжело вздохнула Чжи. Заметив мой взгляд, улыбнулась. Мы почти победили, но я вот сейчас сижу и думаю, что будет после. Когда над дворцом поднимут мое знамя, нужно будет как-то разобраться с ущербом и все наладить. Еще и китайцы эти, сами по себе, они ведь точно не отстанут. Я кивнул, не отстанут, но это лучше будет обсудить уже потом, после победы, когда получим всю информацию с их стороны и сможем понять, о чем идет речь. Покосившись на телефон, куда пришло подтверждение от Минса Пэк, продолжил, что до репутации, тут все несколько проще, есть самые разные варианты. Девушка вопросительно приподняла брови и я устало усмехнулся. День вышел изматывающим, слишком часто приходилось погружаться в состояние фокуса. Большая нагрузка на мозг, можно снова окунуться в благотворительность, основать собственный фонд, который станет заниматься локальными задачами. Запустить программу стипендий для интеллектуальной молодежи из бедных слоев населения. Заняться другими социальными программами. Та хотела что-то сказать, но я уже заговорил снова. Да, все это связано с общественным мнением и никак не повлияет на позиции в бизнес-среде. Но мне кажется, они начнут относиться к Chen Group совсем иначе, если выяснится, что корпорация работает вместе с Hyundai. Девушка моргнула и изумленно посмотрела на меня. Ты же сам говорил, что нам нечего им предложить. Я наклонил голову. Верно. Если говорить о текущих подразделениях, то нечего. Но ты ведь слышала, Мион, Hyundai Group собирается создать отдельную компанию, которая станет работать в сфере высоких технологий. Что, если это станет совместным предприятием? Chen Group, Hyundai Group и бушующего кита? Несколько секунд Чжи ошарашенно смотрела на меня, потом рассмеялась. Зачем им Chen Group? И тем более бушующий кит? Ты успел бутылку саджу осушить, пока я отворачивалась? Я улыбнулся в ответ. Бушующий кит понадобится, потому что потребуются мои услуги. К тому же, компанию можно оформить в качестве фонда, привлекающего инвестиции со стороны. А я способен вести переговоры. Даже такому гиганту, как Hyundai, могут понадобиться дополнительные средства. Особенно, если инвестиции будут достаточно масштабными. На момент замолчав, добавил, Chen Group могут стать младшим партнером. Первым из младших партнеров, который будет допущен к работе с фондом, если быть более точным.